А высоко в небе гуси, тысячи гусей перекликались на своем языке, а крылья их шумом рассекали воздух. Каждую осень они прилетали с севера, чтобы провести холодные месяцы в заболоченных равнинах, раскинувшихся в устье реки. К счастью, Оха и Камио в этом году они прилетели необычайно рано, как правило, они появлялись на болотах перед самым наступлением зимы. Увидев знакомые места, гуси поняли, что долгое странствие подходит к концу, их стройные косяки смешались и не закрыли небо, словно тучи. Поднявшись на вершину холма, Оха наблюдала, как крупные птицы опускаются на илистый берег реки. Стая все время была в движении. Гуси без умолку переговаривались, и то один, то другой, вытянув голову на длинной шее, высматривал приятеля или родственника, с которым не виделся с начала перелета. «Не знаете, как такой-то долетел?» — должно быть, спрашивали гуси. «Я говорил с ним, когда мы пускались в путь, но с тех пор, как он возглавил стаю, потерял из виду. О, вот и он, жив-здоров, приветственно!» Крылья гусей устали, натруженные мускулы ломило, но сердца птиц были охвачены радостью. Не всем удалось добраться до теплых краев. Погибло немало больных, увечных и старых, а некоторые утратили присутствие духа и сложили крылья над пучиной океана. Отставшие все еще подлетали, подвое и потрое, долгие-долгие часы. А то и дни летели они над океаном, большими клиньями или малыми стайками, летели, подбадривая друг друга. «Давай-давай, приятель, осталось лишь несколько взмахов крыла, соберись силами, земля совсем близко. Ты твердишь это давным-давно, твердил и буду твердить, мы почти у цели, почти, я вижу берег, честное слово, взгляни, взгляни, только не вниз, внизу вода». «Вода, вода, без конца вода, волны, пена, смерть. Я так устал, крылья не слушаются. Я так устал. Прекрати ныть. Смотри вперед. Видишь, там на горизонте темная полоска. Это земля? Туча, это туча. Нет, земля. Я уже вижу прибрежные скалы, а вон и птицы. Посмотри, посмотри, разве это морские птицы? Мы у цели, мы долетели». «Земля! Правда, земля? Да-да! Она выступает из тумана! Забудь про океан! Забудь о воде! Думай только о земле, о благодатной земле! Там нас ждет радость! Там нас ждет отдых! Думай об этом! Мы долетели, долетели!» И спускал радостный клич. Гусь-оптимист. «Все трудности позади! Я же говорил!» «Может, и долетели!» — бормотал мрачно настроенный гусь. — На радость здешним лисам им теперь будет чем перекусить. Оха долго смотрела на гусей. «Да, выдержать такой путь нелегко, — думала она. — Тут требуется много сил, и телесных, и духовных. А главное, зачем это испытание? Почему бы птицам не остаться у себя на родине? Ну, а если зимы там слишком суровые, что им мешает навсегда поселиться в здешних краях? Но у гусей, как видно, свои соображения на этот счет. Неведомые всем остальным причины влекут их в путь. Наверное, огромные птицы жить не могут без риска, и крылья их требуют полета. Кто только их разберет, этих гусей?